когда европейцы начинают говорить, вот у вас там это и прочее, мы с вами не будем, я говорю, хорошо. Радиоактивные вещества, нелегальная миграция, наркотики, оружие, мы на своей границе это задерживать не будем. Зачем? Идут к вам туда с Афганистана и других районов, и пусть идут, вы там с ними разбираетесь. Везут вам туда оружие, ну и пусть везут, что мы должны тут выстраивать систему, ловить... Или радиоактивные вещества. Это не один случай на границе, когда мы задерживаем в Европу. Нелегальная миграция и так далее, и так далее. В том числе и наркотики.